запиши также и это, нарцисс. А ты, Мицентий, пришли мне гонца, когда мальчику придет пора обрезать волосы. Я хочу быть твоим гостем, если только меня не задержат на палатине государственные дела». Он решительно поднялся и при этом чуть не упал, так что рабы едва успели подскочить и поддержать его. Император сказал еще: «Упорные научные занятия превратили меня в немощного старика, и теперь я лучше помню события прошлого, чем дела сегодняшние. Потому-то я и велю тотчас записывать все, что одобряю или отвергаю. Но сейчас мне пора отдохнуть. Ох, боюсь, как бы не наделала вреда мне эта жадная баранина». Когда он, ведомый под руку рабами, покинул зал, нарцисс посоветовал отцу: «Выбери подходящий день для возложения мужской тоги на плечи своего сына и дай мне знать об этом. Возможно, император действительно выполнит свое обещание и станет его патроном. Во всяком случае, я напомню ему об этом. И он, скорее всего, сделает вид, будто и сам собирался к тебе в гости». Тетушке Лелии пришлось немало, которые принадлежали к роду Манильев. Один из гостей, бывший консул, любезно поддерживал меня под руку, когда я приносил жертву кабана. Большинство же составляли женщины в возрасте тетушки, которых главным образом привлекла возможность вкусно поесть. Они галдели, подобно стае гусей, наблюдая, как Бродобрей обрезает мне волосы и срывает пушок на щеках. А позже я едва отбился от них, ибо, надевая на меня мужскую тогу, они вдруг принялись ласкать меня и трепать по щекам. Старушки просто сгорали от любопытства, когда я для исполнения обета отправился в свою комнату, где Бродобрей, в подтверждение моей мужской зрелости, стал сбривать волосы из тела тоже. Я вложил их в серебряную коробочку, на крышке которой были выгравированы луна и лев. Выполняя свою работу, Бродобрей постоянно хихикал и сыпал скабрезными шуточками. «Для него в этом нет ничего необычного», — уверял он, «поскольку знатные юноши, получая тогу мужчины, частенько приносят жертву богине Венеры свои паховые волосы, чтобы завоевать ее благосклонность. Император Клавдий не приехал за наше семейное торжество, однако передал мне через нарцисса золотое кольцо всадника и позволил, чтобы в списках сословия рядом с моим именем было сделано примечание, что он самолично нарек меня именем Лауты. Гости вместе с нами отправились в храм Кастера и Полукса. Отец заплатил в архиве положенные налоги, и мне на пальцы надели 3 золотых кольца. Моя нарядная тога с узкой красной каймой была уже давно готова, но пока такую кайму я мог носить только на нижнем платье. Из архива мы прошли в зал собраний всадников, где купили разрешение выбрать любого скакового коня в конюшнях на Марсовом поле. Когда мы вернулись домой, отец подарил мне полное снаряжение римского воина, выложенный серебром щит, посеребренный шлем с красным гребнем, длинный меч и копье. Старушки уговаривали меня немедленно примерить все мои доспехи, и я, разумеется, не устоял перед искушением. Барб помог мне застегнуть мягкий кожаный панцирь, и вскоре я в красных полуспагах, в шлеме, с обнаженным мечом, гордо, как петух, вышагивал перед родственниками. На город незаметно спустился вечер. Дом наш осветился праздничными огнями. На улице собралась толпа зевак и глазела на входивших и выходивших построителей.